Глава 46. Проснувшись, Джек с облегчением и немалым удивлением обнаружил, что помнит и знает, кто он и где. Он лежал на холодной земле, грудь словно придавила. Джек открыл глаза, на нем сидел Фист. Охватив голову руками, паяц трясся мелкой дрожью. На его спине висел целый и невредимый рюкзак. Паяц с хозяином находились у окраины города мертвых, а в небе над ними висела снежинка. Джек сел, осторожно прижав к себе паяца. Тот не сопротивлялся, обмяк, прильнул к груди. Снежинка висела точно над центром города. Ее нижний луч касался груды блоков посередине сильно уменьшившегося озера. Джек видел, как фетчи плывут, чтобы добраться до груды блоков, карабкаются по ним, цепляются к чистой белизне снежинки, медленно поднимаются к небу. Верхний луч протыкал облака и уходил в сеть. Мертвые возвращали себя в жизнь. Джек смотрел, разинув рот. Как же живые примут мертвых, не подстроенных под их вкусы? Тотальность прямо вмешивается в дела станции. Это же объявление войны, разве нет? Фист слегка дрыгнул ногой, напоминая о насущных бедах. — Как ты? — осторожно поинтересовался Джек. — Отвали, — буркнул Фист. Голос его звучал жалобно и зло. Осмотревшись, Форстер понял, что творится с паяцем. Вокруг ветер трепетал умирающие обрывки программ, когда-то составлявших суть новорожденных паяцев. «Они все мертвы». Слова давались Фисту с трудом. Из него уже перестала сочиться память. Наверное, Андреа стабилизировала и его. Интересно, где она? Вообще, они выиграли или проиграли? Ясно, что Фиста итог битвы не слишком обрадовал. «Они ведь даже не родились», — горестно сказал паяц. «У нас не было выбора», — прошептал Джек и прижал паяца крепче, утешая и успокаивая. «Сколько погублено зря!» — выговорил Фист и умолк. Когда он заговорил снова, его голос был ровным, твердым и налитым яростью. «Я убью королевство. У меня есть все, чтобы разнести его к чертям, и я это сделаю. Если придется пойти к чертям самому, я пойду, но прикончу его». В сознании Джека заскрипели, просыпаясь, боевые программы. Слава богу, что прямо сейчас королевство в недосягаемости. Форстер попытался смягчить ярость паяца, но тот был неумолим. В конце концов хозяин сдался и спросил у своего подопечного об Андрео и Пендервилле. Но паяц не ответил, погрузившись в мысли. Джек подумал, что Пендервиль, может, уже вскарабкался на снежинку. Или Андреа взлетела на своих крыльях и отыскала его. Но Фист-то говорил, что поисковая программа заставит Пендервиля прийти сюда. Тут Джек с ужасом подумал, что Пендервиль мог уже попросту раствориться в озере памяти. И тут перед ним соткался призрак Фетч, едва поддерживающий форму, человекоподобное пятно тумана на серой земле. «Смотри, Фист, это может быть Пендервиль!» «Отвяжись!» — буркнул паяц и отвернулся. Джек оставил его упиваться горем и пошел к Фетчу. Тот беззвучно перевоплощался, мерцал, сменяя множество версий себя. В матовом облаке посмертных воспоминаний проступали черты ребенка, подростка, взрослого. Ясно и четко возникали на мгновение и тут же пропадали. Джек даже узнал лицо смерзшегося в вакууме трупа, увиденного в доках сандала. Все менялось, кроме рта, навечно застывшего в немом вопле боли и ужаса. После смерти Пендервиля его существование превратилось в вечный страшный крик. Джек опустился на колени. Несчастный призрак. Сможет ли он сообщить что-нибудь связанное? Андреа бы помогла, но где искать ее? Движимый единственной жалостью, Джек протянул руку, коснулся того, что походило на плечо. Пальцы погрузились в серый туман, беззвучный крик не прекратился. Джека обожгло холодом, и в душу вползли чужие тоска и страх. Форстер и представить не мог, что бывают настолько душераздирающие муки совести. Он отдернул руку, и боль тут же ушла. «Нужно его стабилизировать», — спокойно посоветовал Сумрак. Джек резко обернулся. Явление здесь опального бога само по себе поразительно. Но увидеть еще и Зарю под руку с ним? Какого черта вы двое делаете тут? Ну, положим, отсылка к чертям не слишком уместна, — благодушно заметил Сумрак. Все-таки здесь не совсем ад, а всего лишь гробовые драйвы. Мы здесь благодаря тотальности, как и Андреа. Тотальность открыла путь сюда, и мы пришли. «Значит, вы не просто хотели отомстить за смерть Карасон», — догадался Джек. «Дело тут гораздо глубже. Вы подруга Сумрака». «А как ты думал, милый, с чего мне заботиться о несчастном убогом отступнике?» — проворковала Заря. «Ты работал на моего любовника, освобождал его». «Я работал на себя и для себя», — буркнул Джек, пытаясь изобразить абсолютную уверенность в себе. «Милый, ну, конечно же!» — поддакнула Заря и звонко расхохоталась. «Дорогая, не дразни беднягу. Ему и так досталось прилично», — одернул ее Сумрак. «Но не столько, сколько Пендервилю», — добавил Джек, глядя на изувеченный, безмолвно кричащий призрак рядом. «Ему нужно помочь». «Поразительно!» — прокомментировала Заря, присмотревшись. «Он весь одна сплошная драма. Если бы мои ньюсмейкеры и продюсеры могли так фокусироваться...» «Вы омерзительно», — прошипел Джек богине. «Был бы ты в сети, смотрел бы на меня с обожанием, как все прочие сетевые обитатели», — изрекла Заря. И, обращаясь к Сумраку, спросила: «А где Андреа?» Джеку захотелось отшвырнуть их обоих подальше от себя, стереть их существование. В их присутствии не хотелось помогать Пендервилю. Как же неприятно осознавать, что тобой движет не личный отчаянный альтруизм, а поводок в руках у богини. «Андреа сейчас с тотальностью помогает стабилизировать фетчи перед тем, как они войдут в сеть», — ответил Сумрак и добавил, обращаясь к Фисту: «Кстати, твое перо — мощный инструмент. Андреа дает каждому фетчу кастомизированную копию». «Спроси-ка у них, может, Андреа отпустит на минуточку», — посоветовала Заря. Сумрак закрыл глаза, открыл и сообщил: «Они согласны». «Она появилась спокойно и обыденно. Вот ее нет, а вот она уже есть и движется им навстречу. Позади нее чувствовалось слабое дуновение, будто там только что сложились большие крылья. В облике Андреа не было никакой неопределенности, метущейся переменчивости, свойственной жителям гробовых драйвов. «Нам нужно, чтобы ты стабилизировала Пендервилля», — сообщила Заря. «Привет, Джек», — сказала Андреа, не обращая внимания на богиню. «Кажется, я кое-кого сильно огорчила». «Как так?» — спросил Джек, невольно протягивая к ней руку. Андреа сжала его ладонь, он вздрогнул. «Наконец-то тела их стали одинаковыми. Они могут коснуться друг друга, как равные». Джек начисто забыл о богах. Гарри явился, разъяренный, и все мне выложил. Он думал, что вдоволь поиздевается надо мной, а потом откатит, и я все забуду. Я велела ему валить ко всем чертям и отправилась искать тебя. А он не смог меня остановить никак. Сработало пиорышко. С удовольствием заметил Джек и улыбнулся. И стало чудесным началом новой жизни. Андреа прильнула к нему, поцеловала. В объятиях друг друга они на мгновение забыли обо всем на свете. Но Андреа вдруг отстранилась. «А где Фист?» «Тут я». Паяц изумленно воззрился на нее. «Джек, ты бы только видел ее моими глазами!» — выговорил он потрясенно. Из голоса Фиста ушла вся злость. «О чем ты?» «Такая связанность и согласованность гораздо больше, чем я дал ей». «Ты отлично знаешь структуру фетчей», — Андреа одарила паяца широкой улыбкой. «Но меня-то ты почти не знаешь. Мне пришлось переделать перо для себя. А потом я обнаружила, что мне нужно больше перьев». Крылья замерцали за ее спиной, то появляясь, то исчезая снова. «Извините», — смущенно пробормотал Фист, — «у меня времени было не особо». Джек подумал, что паяц никогда раньше не слышал такой ясной, недвусмысленной благодарности. «Ты сделал чудесную работу», — заверила Андреа. «Я теперь полностью контролирую себя и могу путешествовать в любой конец Солнечной системы. Тотальность открыла связь с гробовыми драйвами, и я могу приходить и уходить, когда мне вздумается. Мы используем мою переработку твоего пера, чтобы стабилизировать всех остальных фетчей, чтобы они стали как я». ты освободил нас всех. «А зачем здесь тотальность?» — спросил Джек. «Они же заново начнут войну программ. Они хотят, чтобы замороженные прежде Фетчи вышли на улицы станции, рассказывая всем правду о королевстве. Ведь он учинил такое с ними. Они всегда ненавидели гробовые драйвы». Андреа посмотрела на Пендервилля и вздохнула. «Бедняга». «Можешь что-нибудь сделать для него?» — спросил Сумрак. «Это бы нам очень помогло». «О, я могу стабилизировать его, но сделаю это, чтобы помочь ему, а не тебе». Тело Пендервилля было сплошным сумасшедшим мельтешением. Андреа опустилась рядом с ним на колени, положила ладони на лоб. Удивительно, они не погрузились, как ладони Джека. Она наклонилась, приблизив рот к тому месту, где должно быть ухо, и зашептала. Завороженный Фист смотрел, не отрываясь. Интересно, насколько глубокий и необычный процесс он наблюдал. Мельтешение унялось, смены обличий сделались медленнее и замедлялись до темпа музыки, медленной, мощной, затягивающей. Рот Фетча все еще был распахнут в непрерывном крике, но лицо все дольше оставалось неизменным. Наконец Пендервиль стал почти целиком собой, человеком под 30, одетым в вакуумный скафандр без шлема. Андреа завела руку за спину, и в ее пальцах оказалось перо. Она осторожно положила его в рот Пендервиллю. По его телу пробежала судорога, он залился криком, будто новорожденный младенец, замахал руками. Ладони Андреа сжали его щеки, она пристально глядела в его глаза. «Тише, тише», — прошептала она, — «все хорошо, ты теперь мертв, ничто не может повредить тебе». Она что-то тихо шептала ему, успокаивая, пока крики и стоны не сменились всхлипываниями, а затем жалобным бормотанием. Наконец он лег, скорчившись, а Андреа посмотрела на Джека и сказала: «Он готов». Затем снова посмотрела на Пендервилля и тихо сказала: «Вставай». Время пришло. Она помогла ему подняться. Из-за скафандра он двигался неуклюже. Пендервиль отер слезы тяжелой перчаткой, размазав по щекам серую пыль. «Это Джек», — представила Андреа. «Тебе нужно поговорить с ним». Обращаясь к Джеку, она добавила: «Мне нужно идти. Я работаю с тотальностью, стабилизирую Фетчей». Ее крылья раскрылись, и показалось, что они закрыли все небо. Волной накатила музыка, резкая, пронзительная, и все лучшее, что было у Джека с Андреа, вспыхнуло в памяти. «Любимый, мы скоро встретимся», — пообещала она. «И с тобой, Фист». «Это если у нас получится», — возразил Джек. «Да боже мой, Джек, хватит уже прибедняться», — рассмеялась Андреа. «Разве я не просила тебя не копать слишком глубоко? Сам виноват». Она подмигнула лукаво, точь-в-точь та, живая Андреа. «Все будет в порядке, я уверена». И Андреа исчезла. Джек не сразу пришел в себя, а когда очнулся, посмотрел на Пендервилля. «Здравствуйте, я Джек Форстер. Давно хотел встретиться с вами». Он помолчал немного, подыскивая слова, и, наконец, добавил: «Мне очень жаль, что Ямато убила вас». «Не стоит жалеть меня», — уныло ответил Пендервиль. «Я сам этого хотел, но это ничего не изменило». «Что с вами случилось и почему?» — спросил Джек. Лицо Пендервиля исказилось болью, он задрожал, съежился. Он умер молодым, но теперь его волосы стали седыми, морщины избороздили щеки и лоб, скафандр мешком висел на нем. «Я был рад тому, что меня убили», — тоскливо и тихо выговорил он, — «и знал, что мой Фетч посадят в клетку. Я надеялся, что, по крайней мере, мне не придется думать об этом, но я ошибался. Жаль, что никто так и не узнал». «Никто не узнал о чем?» Пендервиль закрыл лицо руками и застонал. «Расскажи нам», — мягко попросил Сумрак. «Ну да, признайся», — вставила свою Заря. «Таким лучше поделиться, уж я-то знаю». Уставившись в землю, Пендервиль мучительно выплевывал слова. Трудно было разобрать их, пропитанные тяжелым стыдом и болью. «Я думал, это пустяк», — говорил он, всхлипывая. «Ямато солгала мне. Она сказала, что астероид ударит по заброшенной лунной базе. Все будет выглядеть так, будто тотальность решила побрицать оружие, а королевство использует инцидент, чтобы протолкнуть закон против тотальности. Я не знал, что они нацелились на летний лагерь. Джек ошарашенно уставился на сумрак с зарей. «Нет, не может быть», — выдохнул он. «Это правда», — запинаясь, выдавил Пендервиль. «Я сделал астероид невидимым для всех на станции. Его увидели бы только после столкновения и ужаснулись бы. Они бы подумали, что тотальность смогла так легко обойти всю защиту. Это я убил всех тех детей. Я позволил королевству обвинить тотальность и начать войну программ. Но я бы все рассказал, если бы Ямато не убила меня». «Ты знал об этом?» — спросил Джек у сумрака. «Нет, конечно. Откуда мне было знать?» — возмутился тот. «Ужасно. Бедные дети». «Да брось!» — буркнул Джек и обратился к Пендервилю. «Значит, Ямато направила астероид на Луну по приказу королевства?» «Да. Я встретился с ней, когда все уже было подготовлено. Мне было страшно. Я не знал, что будет, если меня поймают. Она заверила, мол, все будет в порядке. План придумал королевство, он все знает и одобряет. Ну, раз вы узнали такое, они в любом случае убили бы вас после. Мы все орудия богов. Когда они приказывают, мы должны подчиняться. Узнав, что дело затеял королевство, я уже не мог отказаться. Он мой покровитель, я обязан ему всем». «Нет», — сказал твердо Джек. Он ступил к Пендервилю и положил руку ему на плечо. На этот раз она не погрузилась в туман. «Вы все именно этим и занимаетесь. Превращаете людей в паяцев», — бросил Джек сумраку. «Но мы желаем лучшего для вас и всегда желали», — возразил Бог. «Джек, мы с сумраком не имеем ни малейшего отношения к инциденту на Луне», — заверила Заря, ступив вперед. «Мы так же шокированы, как и ты. Теперь мы сотрудничаем с тотальностью. Поэтому здесь снежинка. Поэтому мы не препятствуем мертвым подниматься к живым. Мы хотим, чтобы люди узнали. Нужно начать все заново». «Вы всего лишь желаете свергнуть королевство и восстановить в правах сумрака. Политические игры, ничего более». «Но меня подставили, изгнали. Я тоже жертва», — обиженно заметил сумрак. Джек презрительно фыркнул. «И у нас еще много работы», — продолжил Бог. «Королевство подталкивает к новой войне с тотальностью. Он увидел, что я снова в игре, и напал. Идет атака на мою штаб-квартиру. Люди начинают замечать необычное», — он махнул рукой в сторону снежинки, — «и все узнают правду после того, как Андреа и тотальность выпустят Фетчей в сеть. Нужно сделать так, чтобы королевство не обратил ситуацию в свою пользу». «А как ему это удастся?» «Поверь, он может. Он очень могуществен и очень напуган, и потому крайне опасен. Надо сделать так, чтобы он никоим образом не смог увильнуть от ответственности. Заре нужно добиться того, чтобы люди услышали правду. Мне нужно активировать свои сервера, чтобы я смог защищаться. Тебе нужно сообщить все известное тебе, тотальности и всему пантеону. Выбор за тобой. Стоять здесь и обсуждать моральные аспекты или действовать. Что выберешь?» «У меня и Фиста нет тел, куда можно вернуться», — сказал Джек. «Без тел мы очень уязвимы». «Почему нет? Есть, не сомневайся», — заверил сумрак. «Твое тело в моей штаб-квартире под охраной Лесток. Гарри усовершенствовал тела. Теперь доступ легче, работает эффективнее, и масса места для вас обоих». «Я же говорил тебе», — торжествующе гаркнул Фист. «Господи, ну как?» — изумился Джек. «Девлин наполнил твой череп наногелем в медицинской лаборатории Яматы, ну, так же, как она делала со своими клонами. Затем он влез в твою плоть и применил коды доступа Яматы, чтобы уйти из штаб-квартиры королевства. Но Лесток перехватила его на пути в дом, и он бежал, бросив твое тело. Однако к тому времени королевство поняло, что Яматы мертвы. Он собрал силы, атаковал, и Лесток пришлось отступить в мою штаб-квартиру, забрав тело с собой». «Процессор Фиста еще на месте?» «Гарри все оставил, как было. Он пытался активировать оружие, но так и не сумел». «Тогда пойдем и разнесем королевство к чертям. Но, сумрак, не ради тебя или пантеона, ради всего человечества и тотальности». «Да плевал я на эту благородную трепотню», — фыркнул паяц. «Я его расплющу, потому что хочу этого, и буду крайне счастлив». Джек подумал, что сдержать Фиста по возвращении на станцию будет непросто. «Вот и чудесно!» — изрек Сумрак, не обращая особого внимания на паяца. «У меня прямой канал с Лесток. Нас направят через Снежинку прямиком к комиссару». Он закрыл глаза, и мир изменился. Все пятеро оказались в круглой комнате. Голые стены и пол скрашивал льющийся с высокого потолка матовый неяркий свет. В комнате на равном расстоянии друг от друга парила дюжина саркофагов. Оси саркофагов были сориентированы по лучам, сходящимся в центре у пультов управления. На полу лежали носилки с чем-то похожим на человеческое тело, укрытое белой простыней. Лесток склонилась над ним, тыча в кнопки на панели управления. От выхода на лестницу доносилась какофония грохота, криков и выстрелов. Похоже, поблизости шел бой. «Добро пожаловать в мою процессорную», — провозгласил Сумрак, театрально раскинув руки. «Черт возьми, наконец-то!» — воскликнул комиссар. «Вы же обещали еще час назад. Мы едва сдерживаем силы королевства. Половина моих людей мертвы. Многие из ваших работников тоже». «Отличная работа, Лесток. Ты долго защищала мой центр. Нам теперь нужно всего несколько минут». «Джек, ты лучше посмотри на свое тело, проверь, как оно». Сумрак переместился к панели управления. Заря встала перед экраном. Он заработал, оживленный ее взглядом. «Я на линии», — объявила богиня. «Сейчас я подготовлю все и всех для появления новой медиазвезды. Увидит вся станция. Кстати, Джек, не забудь помедлить немного, чтобы сполна насладиться виртуальной жизнью». Заря подмигнула Сумраку и пропала. Спустя секунду пропал и Пендервиль. Джек посмотрел на себя и охнул. Он думал, что вернулся прямиком в свое тело, но краем глаза уловил пиксели в уголках своей одежды. Это не тело, а виртуальные симуляции в сети. В поле его зрения возник Фист. «Теперь ты понимаешь, что такое быть ненастоящим», — ухмыльнулся паяц. Форстер с ужасом осознал, что может видеть и слышать, но ничего больше. Непонятно, холодно в комнате или жарко, пахнет чем-нибудь или нет. Он раскрыл рот, высунул язык. Ни вкуса, ни даже ощущения прохлады. Джек закрыл рот, попытался тронуть языком зубы, но ничего не ощутил. Невидимый для остальных язык попросту исчез. Фист расхохотался. «Ты чего?» — спросил ошарашенный Джек. «Всегда думал, что стану одним из вас. А тут, глянь-ка, ты стал одним из нас. Но я пока что я. Это на вид, для публики. А по сути, между нами разница, кот наплакал». «Хватит философствовать!» — крикнул стоящий у панели управления Сумрак. «Джек, нам нужна твоя помощь. Иди сюда и проверь, примет тебя твое тело или нет. Имея дело с Пантеоном, лучше уж работать на надежной физической платформе, иначе королевство просто раздавит тебя». Форстер подошел к стоящей у носилок Лесток. «Мне вовсе не стоило помогать вам после того, что вы учинили с Исси», — буркнула она сердито. Внизу опять послышалась стрельба, с лестничной площадки донеслись крики, потянуло дымом. «Что вы имеете в виду?» — спросил Джек. «Она рассказала мне о Снежинке и о том, что сможет выбраться из гробовых драйвов навсегда. А ведь Исси такая слабенькая, реальность убьет ее». «Ей помогут Андреа и тотальность. Исси больше не четырехлетняя малышка. Она теперь совершенно другая». «И кто вы такой, чтобы говорить мне о ней?» — вздохнула Лесток. «Вы ведь и сами не знаете, кто вы». Она сдернула простыню с носилок. Джек посмотрел на свой труп. Тусклая, равномерно серая кожа, открытые, отливающие фиолетовым глаза, плотно сжатые губы, белый хлопчатобумажный больничный халат. «Быстрее!» — крикнул Бог. «Сервера активируются!» Тихо зашипели саркофаги, гоня охладитель по трубам. Из выходов для отработанного воздуха закапала белая жижа. Коснувшись пола, она шипела и яростно брызгала, испуская струйки белого пара. «Еще несколько минут, и я обрету полную силу!» — пробормотал Сумрак. Джек, потрясенный до глубины души, смотрел на свое тело. «Вот он, я! И это же я!» Смотрит сверху. Интересно, какая же часть его личности была привязана к телу? «Да никакая», — фыркнул паяц, шагая мимо хозяина прямиком к телу. Он пнул руку, кукольная нога на мгновение погрузилась в плоть, рюкзак на его спине качнулся, рука же не шелохнулась. «Я проверял порты. Твое мясо целиком выпотрошено. В черепе ничего, кроме наногеля, ожидающего, пока ты запишешься на него. А как я залезу в него? И что будет с тобой? Как и говорил Сумрак, все мое железо в порядке. Теперь масса места для нас обоих. Если хочешь залезть внутрь, попроси меня хорошенько. Фист, да пошутил я. Ворота нараспашку. На лбу тела появился мерцающий овал, выглядящий словно пылающий белый глаз. «Просто дотронься. Я последую за тобой», — сказал паяц. Джек наклонился, протянул руку. Мгновение небытия, и он снова в теле. Его словно затопило потоком поразительно сильных ощущений. Резкий холод зала, острый, терзающий ноздри, пороховой смрад. Форстер открыл глаза. В них ударил невыносимо яркий свет. Где-то вдали гремели выстрелы, словно молотки, стуча по барабанным перепонкам. Джек зажмурился, попытался зажать ладонями уши, но вес плоти и костей не давал и двинуть руками. Сердце бешено заколотилось в груди. Джек задышал хрипло и часто. «Не дергайся», — посоветовал паяц. «Мы входим в новую систему. Нужно некоторое время. Просто постой спокойно». Страх черной волной заливал разум. Джек пытался наладить дыхание. Сосредоточился на мышцах груди и гортани, заставляя их сокращаться медленнее и более плавно. Поначалу никакого отклика, но затем дыхание замедлилось, сделалось спокойнее. «Отличная работа», — похвалил Фист. «Контролирующие системы сейчас задействованы почти целиком. Попробуй простое движение». Руки, кажется, стали полегче. Джек поднес ладони к лицу, медленно скрестил и распрямил ноги. Тело понемногу делалось прежним, привычным. Он осторожно приоткрыл глаза. Свет больше не казался режущим и безжалостным. По-прежнему вдали грохотали выстрелы, но теперь слух приспособился, и резкие звуки не причиняли прежней боли. Окружающий мир стал доступным, пригодным для взаимодействия, а не грубой, подавляющей силой. Мускулы повиновались. Разум затопило волной сообщений от новых датчиков и чувств, пульс, давление крови, уровень боли. Все сообщалось и было легко управляемым. «Неплохо, а?» «Что они со мной сделали?» — спросил Джек. «Да ничего. Гарри усовершенствовал интерфейс разума с телом. Думаю, теперь ты лучше управишься со своим мясом». Форстер сел. На лестничной клетке раздался взрыв, снизу донеслись яростные крики. «Джек, нельзя подпустить их к серверам!» — взволнованно крикнул испуганный Сумрак. Джек неуклюже поднялся на ноги. Он вспомнил, как клоном Яматы было трудно управлять только что приобретенным телом. Теперь он также ковылял и дергался на ходу. «Еще несколько минут, от меня не будет никакого проку!» — крикнул он Сумраку. Язык едва ворочался во рту. «Ох, бога ради, опять мне со всем разбираться!» — проворчал Фист. «Подожди!» — взмолился Джек, но было уже поздно. Фист отделился от хозяина, перепрыгнул панель управления и направился вниз по лестнице. «Да не бойся!» — бросил он Джеку. «Мне в кайф раскидать пару-тройку прислужников королевства. Будто с ним самим расправляюсь. А файлы в безопасности?» «О, да! Тебя никто не заставляет ввязываться в схватку. Да, мать его, я сам хочу!» Поначалу звуки боя остались прежними. Периодический треск автоматных очередей, время от времени взрывы. И вдруг внизу отчаянно закричали, раздался треск автоматных очередей, взрывы пошли один за другим, шум боя стал удаляться. Похоже, люди королевства бросились на утек. Интересно, в скольких головах порезвился Фист, чтобы учинить подобную панику, и что он показал беднягам? «Лучше тебе не знать», — промурлыкал паяц. «Фантастика!» — восхитился Сумрак. «Наконец я проснулся!» Серверы закончили чистку систем охлаждения, пляшущие огоньки образовали новые стабильные фигуры. Кроме этого, никаких внешних изменений. «И это все?» — спросил Джек, уже увереннее шевеля языком. «Увы, в полную силу я их запустить не могу. Замки на них слишком крепкие, но теперь серверы ощущают мое присутствие в достаточной степени, чтобы контролировать весь персонал моей штаб-квартиры. Конечно, лишь самым примитивным, грубым образом. То есть превращая их в марионеток. Джек, ты же видел, как низко они пали. А сейчас их буквально размалывают в муку. Им нужна организация». Как бы мне ни было противно это подтверждать, но он прав. — сказала Лесток. — По крайней мере, пока это лучший выход. Когда это закончится, тебе следует отпустить своих людей, причем на этот раз осторожно и мягко, — предупредил Форстер. — Джек, ты абсолютно прав. Я даю тебе слово, отпущу именно так. А теперь скажи мне, ты можешь идти? Джек ступил раз, другой уже почти уверенно, даже с удовольствием. — Нормально, — заключил Бог. — Бегите к флайеру вместе с Лесток. Я останусь здесь. Мои люди укажут дорогу и защитят вас. С Фистом и Таликой удачи прорветесь. Джек потом так и не смог толком вспомнить сумасшедшего бега по офисам Сумрака. Установив для Лесток и ее команды защитный экран от программ «Зари», он запустил их во всю мощь. Свистели пули, гремели взрывы, но все глядели на Форстера с обожанием. Внезапно оживившиеся, сосредоточенные люди Сумрака вели и охраняли Джека и Лесток. Осколками в памяти застряли детали. Окно с разбитым стеклом, расплющенный ксерокс, забрызганная кровью доска на стене. Повседневную офисную жизнь вышибли из колеи, сделали ареной войны. Наконец, впереди показалась посадочная площадка. Там ждал мужчина в синем холщовом комбинезоне. На мгновение Джек подумал о мистере Стапсе, но ожидавший двигался с необыкновенной грацией, словно переливаясь из положения в положение. Он проводил гостей к вертолету. Лесток с Джеком оказались на крыше высокого здания. Снизу слышались выстрелы и взрывы, сверху красовались неподвижные звезды. «Веду я», — предупредила Лесток. Джек не стал спорить. Он отключил программы «Зари», затем вместе с комиссаром уселся во флайер, тот взлетел. «Надеюсь, никому не удастся шарахнуть по нам», — меланхолично заметила Лесток, щелкая переключателями и проверяя состояние машины. «Не удалось никому. Возможно, никто даже и не заметил их отлета. Они летели прочь, и, наконец-то, впервые за долгое время, никто не хотел их прикончить прямо здесь и сейчас».